Глава 22. «Зак?» Драук, в это время откидывающий одеяло в сторону, заметил странную реакцию пациента и удивленно нахмурился. «Что, больно?» «Нет, нормально, продолжай. Так, вспомнилось кое-что». «Вспомнилось, говоришь? Ну-ну. Гарантирую, совсем скоро будет еще больше воспоминаний». «Зарина, подойди». Махнув рукой, Ариш немного посторонился и четкими отработанными движениями начал снимать перевязки сначала с колен. «Итак, у нас редчайший случай ампутации нижних и верхних конечностей магическим способом. Из-за моментальной заморозки потеря крови была несущественной, но вместо этого мы имеем обморожение и некроз всех без исключения прилегающих к месту ампутации тканей». Драук разматывал, рассказывал и показывал, а я старалась быть максимально бесстрастной. Получалось не очень. Из-за метода ампутации, а именно ледяными магическими лезвиями, место сращения было истончено и требовалось время, чтобы нарастить то, что было раньше. Сейчас это смотрелось жутко. И нелепо. Массивное объемное бедро, не уступающее ему в пропорциях, голень и невероятно впалые колено, на котором была натянута практически одна кожа и отсутствовали какие-либо мышцы в принципе. «Наша с тобой задача — не позволить мышцам атрофироваться и заставить их расти так, как необходимо пациенту. Для этого я приготовил несколько эликсиров и мазей, которые необходимо принимать и втирать в четкой последовательности». Далее в течение 10 минут мне было показано, рассказано, а затем и записано на бумажке, что и как я буду обязана делать следующие несколько дней, причем как минимум 3 раза в сутки. Дхар. Кажется, я погорячилась, когда соглашалась. Все бы ничего. Есть больной и есть процедуры. Дел-то на 10 минут. Но когда Ариш предложил мне закончить за ним и с 3 разными мазями поочередно промассировать локоть пациента, то я... А покажите еще раз, что-то я недопоняла. Зарина, все очень просто. Снисходительно улыбнувшись и, кажется, не заметив моей откровенной нервозности, Драук зашевелил пальцами в воздухе, делая круговые движения. Четко по часовой стрелке, вокруг шва. Давай действуй, я посмотрю. Дхар. Да нет, не Дхар. Гхырт. Дроздархыб. Точно. Но кто сказал, что девушки из приграничного клана идут на попятную? Да никогда. Пупсик, будь другом, дай ручку, я не дотягиваюсь. Пупсик? Сдавленно хрюкнул до сих пор сидящий на моем плече Клим. Ну да, он такой беспомощный, такой... Сдвинув брови домиком, жалостливо вздохнула. «Такой милый!» Когда молчит и не пыхтит, как стадо буйволов после километровой пробежки. «Зарина, давай ты будешь любоваться женихом чуть позже». «Да, простите». Смиренно кивнув целителю, я сама притянула руку Закира ближе, немного опасливо перехватив ее за безвольные запястья и обмакнула пальцы в баночку с мазью, идущей первой по списку. «По часовой стрелке, да?» «Именно». Принципиально не поднимая глаз выше локтя пациента, я мысленно считала до 100 и смотрела только на свои пальцы и тончайшую кожу под ними, понимая, что иначе не удержусь и начну сочувствовать, жалеть, а может быть даже больше, чем жалеть. Было в этом лечении нечто большее, чем просто лечение. Прикосновение к мужчине, который вызывал во мне столько разнообразных эмоций и ощущений, причем не всегда отрицательных. Нет, даже думать об этом не хочу. «Ну вот, а ты говорила, что недопоняла. Отлично. Теперь второй мазью». Вырвав меня своей похвалой из отстраненных размышлений о том, что судьба все-таки несправедлива к своим детям, Ариш протянул мне сначала салфетку, чтобы я вытерла пальцы, а затем и другую баночку. Точно так же вдоль шрама и круговыми движениями. «Да...» В общем и целом процедура прошла без моего осознанного участия. Я всерьез начала думать о том, что по окончании этого лекарского дела мне предстоит, ох, какой серьезный разговор по душам со своим куратором, плетельщиком. Чем больше я думала, тем больше меня одолевали сомнения. Не бывает такого, что ты можешь быть счастлив только с одним единственным. А как же право выбора? А как же моя воля? Как же его обещание свободы? Неужели все это было ложью? Что-то тут не то. Прекрасно. А теперь бинтуем, но не слишком туго, чтобы не нарушить циркуляцию крови. Да. Под внимательным присмотром Ариша, перебинтовав обе руки Закыру, все это время лежащему с закрытыми глазами, я, наконец, отошла в сторону, но только лишь для того, чтобы услышать. А теперь я проведу инструктаж по зельям. Сконцентрировавшись и внимательно слушая Драука, я кивала, но не бездумно, а тщательно запоминая, что есть что. По себе знаю, если хочешь быть целым и здоровым, то лучше неукоснительно соблюдая инструкции, какими бы противными они ни были. Сама-то я нет-нет, да и грешила. Ладно, вру. Почти всегда делала так, как мне было удобнее. Но вот подводить Закыра и положившегося на меня Ариша я не хотела. Это я вся в лечебно-магических татуировках, и мне достаточно суток на восстановление, чего точно нельзя сказать о женишке. Даже от окна вижу, как он до сих пор бледен, и по виску стекает одинокая капля пота. Дхар, неужели ему так больно? Невероятный коктейль из эмоций вдруг оскудел и прекратил существование. Она дотронулась, он это почувствовал физически, но в то же время на ментальном уровне сознания образовался вакуум. В первую секунду ему даже показалось, что он оглох. Ни единой эмоции, ни положительной, ни отрицательной. Он даже на мгновение глаза приоткрыл, чтобы увидеть. Да, вот же она, такая близкая и такая далекая. Мягкие подушечки женских пальцев бережно и невероятно аккуратно втирали в кожу восстанавливающую мазь, словно это не они совсем недавно, без сомнений и сожалений, разорвали на части мертвую Химиру. Сосредоточенное лицо, отсутствующий равнодушный взгляд. Почему? Почему? Первая мазь, вторая, третья. Он уже давно не пытался понять, что с ней снова происходит, потому что боялся. Боялся понять. Он боялся. Дед, за что? Что ж, инструкциями я тебя обеспечил, понимание увидел. Обедайте, не буду мешать. Мы с Вурдосом подойдем минут через 40, он что-то нашел в библиотеке, думаю, стоит обсудить. Заинтриговав, Драук откланялся и снова, как и утром, запер нас, причем даже не пытаясь сделать это бесшумно. А сейчас-то зачем? Неужели он до сих пор думает, что сбегу? Глупо. Я достаточно осознаю степень как опасности, так и ответственности, и не собираюсь выглядеть дурой прежде всего перед самой собой. Да и Дхар с ними, с мужиками. Вечно всякую ерунду себе надумают, а мне потом отдувайся. Зайчонок, будем кушать. Зайчонок? Закыр лишь недовольно блеснул глазами и промолчал. Но Клим, в отличие от него, сдерживаться не собирался и закатился в громком хрюкающем смехе. «Да он в каком месте, зайчонок? Да в нем 1,5 центнера весу! Где ты таких зайцев видала, Зорь?» «Ну зато у него зубки большие». Критичным взглядом пройдясь по всем 4 клыкам, еще и кивнула. «Да уж, зубки у него, будь здоров». Не у каждого хищника такие есть. И ты думаешь, он так отъелся на одной морковке? Ну почему на одной? Зайцы и капусту тоже едят, и корешки, и траву, и кору. Нет, ты не думай, я не садистка какая, я дам то, что Ариш принес. С усмешкой, взяв в руки тарелку с картофелем и мясом, размолотым в пюре, вооружилась ложкой и поудобнее устроилась на стуле, заранее пододвинутом к постели Закыры. Ну что... «Масик, открывай ротик, будем обедать». «Ну? Ну что упрямимся-то? Режим нарушаем?» «Давай без Масика». Его голос прозвучал глухо и раздраженно, но в меру. «Что ж, я только начала. У меня есть еще 40 минут». «Давай». Покладисто кивнув, я зачерпнула пюре и поднесла к его губам, а когда он послушно открыл рот, но при этом немного настороженно нахмурился... Видимо, не веря в мое послушание, сначала положила еду и тут же довольно причмокнула. «Ах ты мой хороший! Закырушка, ты просто чудо! Правда вкусно? Кушай, кушай, золотко, поправляйся поскорее. Как же мы без тебя, могущественного, дальше-то будем, а?» Принципиально не замечая, как он недовольно сопит, пыхтит и раздраженно сверкает глазами, но тем не менее каждый раз послушно открывает рот и позволяет себя кормить. Я причитала и причитала, расписывая наше дальнейшее печальное будущее. А все потому, что рядом с нами в самый ответственный и решающий момент не будет его, самого незаменимого и самого идеального. Хватит. У меня оставалась в тарелке последняя ложка, когда он не выдержал и натуральным образом зарычал. «О нет, надо же съесть все, иначе я не о еде». «Да?» Прикинувшись тупенькой, я удивленно округлила глаза. «А о чем?» «О тебе и твоих умозаключениях». «Прости?» Не собираясь отступать, я соскребла остатки со дна и, набрав ложку с горкой, настойчиво поднесла к его губам. «Ам?» «Зарина, я не шучу. Прекрати вести себя как идиотка». «Я? Идиотка? Я...» А вот теперь самое время разыграть следующий акт спектакля. Часто-часто заморгав, я активировала одну из татуировок, предназначенных исключительно для того, чтобы испытывать эмоции по заказу. После того, как в прошлом году я 2 месяца проторчала в приюте при храме Светлой, где была обязана вести себя тише воды и ниже травы, а также смирение ручной собачки, я зареклась пользоваться этим презентом плетельщика, но сейчас был тот самый случай, когда это было необходимо. Я заставлю тебя сожалеть о своем необдуманном поступке. Первая слеза, дрожь губ. Я действительно была на грани, испытывая наведенные эмоции глубоко и искренне. Только так возможно обмануть того, кто читал меня как раскрытую книгу. «Но я думала, что тебе будет приятна моя забота, а ты...» Слезы полились уже ручьем, и я, не выдержав, сорвалась со стула, а затем и вовсе забилась в угол между столом и стеной так, что он меня не видел, но прекрасно слышал. Сдерживаться я не собиралась, рыдала в голос, навзрыд, с тем самым смаком, который невозможен, если действительно не верить в свою правоту. Удивительно, но мне даже Шуш поверил, прекратив жевать кусок сыра и торопливо спрыгнув со стола на пол. «Зорь, ты чего? Зоря, ты меня не пугай! Да плюнь ты на кретина! Ты самая лучшая, самая умная, самая хорошая! Зоря!» «Спасибо!» Стиснув Шушика, но так, чтобы не раздавить, я подтянула колени к себе и, обняв их руками, продолжала реветь. Никогда не понимала тех девиц, что все свои проблемы решали слезами, но, к сожалению, именно сейчас был тот самый случай. Редкий мужик может оставаться равнодушным, когда рядом кто-нибудь ревет. Вот и этот чурбан смог продержаться всего 6 минут. Зарина, прости. Я совсем не это имел в виду. Зарина. Его голос зазвучал глухо и несколько напуганно. «О да! Что думал, я упущу из вида тот момент, что ты читаешь эмоции? Не на ту напал. В моих эмоциях сейчас можно утопиться». «Зоренька, прости. Пожалуйста». «Нет, ну ты не идиотка. Ты умная, красивая. Придурок. И я больше ни слова против не скажу, честно. Нравится тебе звать меня Масиком? Ну зови. Зарина». Под конец простонав, Закир снова выругался, потому что рыдания тише не становились. Увы, побочный эффект этой гадкой татуировки был именно таким. Пока не отревусь, успокаивать бесполезно. Я же поставила себе максимальную установку на 20 минут. Как раз подойдут те, кому тоже было бы неплохо увидеть мое зареванное лицо. «Зарина, ну что ты? Ну скажи, что не так. Ну чего ты хочешь? Ну да, я тупой, я не понимаю. У меня никогда раньше не было невесты, и я никогда раньше не был так унизительно прикован к постели. Я просто не понимаю». «Да заткнись ты!» Рявкнув так, что даже я икнула и дернулась, Шуш зло зашипел на орка. «Не видишь, плохо девочке? Да плевала она на твою тупость, мужики все такие. Понимаю, не понимаю. Головой надо думать, а не тем, что ниже пояса, когда к браку принуждаешь. Чё думал, окольцевал и все? Нет, ты ее душу понял? Ты ее мечты слышал? Ты ее желание угадал?» Разбушевавшись не на шутку, Шуш выскользнул из моих судорожно сжатых пальцев и вскарабкался на грудь Закыру, продолжая вещать ему уже прямо в лицо. «Вот дает, а! У самого-то откуда такие познания в женской психологии? Даже я заслушалась. А ведь Дхар его побери, верно говорит?» «Да ты ей хоть один цветочек подарила, Хламон!» «Амбалом вырос, а за девушкой ухаживать так и не научился. Че думаешь, сказал к ноге, так она сразу полюбила и преклоняться начала? Да нифига! Ты ей серенады пел? Ты с ней под луной гулял? Ты ее в себя влюбил и очаровал? Че, нет? Тогда какого гхырта ты права качаешь, кретиноид? Она за тобой ухаживает, терпит, а ты еще и обзываться удумал? Да я первый буду, кто в храме скажет: никогда не отдам и не доверю». «Опа! Во загнул! Вообще-то это имеет право сказать отец, на крайний случай старший брат. И кто сказал, что я собираюсь идти с ним в храм? Ха! Так, что за несанкционированный шум?» Дверь распахнулась неожиданно, и в комнате моментально стало слишком мало места. Как ни странно, но кроме Ариша и Вурдаса нас посетил еще и ректор. «Дхар, а ему-то что здесь понадобилось?» «Зарина?» — первым сориентировался Вурд, и пока ректор с Аришем тихо допрашивали начавшего зло, но опять же тихо огрызаться Закыра, демон решил успокоить бедную и несчастную меня. «Да без проблем». Повиснув у демона на плече, но не позволяя поднять себя с пола, а наоборот притянув его к себе, я хлюпала и хлюпала, но постепенно затихала. Благо, время заканчивалось, и я, наконец, начала обретать контроль над собственными эмоциями. Естественно, разом брать себя в руки было неразумно, точно заподозрит в подлоге, а так, ну, так просто идеально. Меня успокаивает мой кумир детства, и я просто счастлива побывать в его объятиях. Старательно пряча сарказм, я судорожно кивала на все без исключения тихие уговоры Вурдаса. «Я умница, угу, и красавица, ну, этого у меня не отнять. И вообще, самое лучшее и серьезное. А уж какая ответственная и догадливая, так вообще, ну, то жуть просто». «Ну все, все, что у вас случилось? Поругались?» Прижимая меня к себе слишком крепко и слишком, я бы сказала, интимно, демон гладил меня по спине и боку, умудряясь шептать слова утешения на ухо. «Нет, нет, он... Но мы...» Судорожно передернувшись, шумно выдохнула и тем самым обратила на себя внимание и остальных мужчин. Все как один повернули к нам головы, и я в полнейшей тишине тихо договорила: «Ему противно видеть меня рядом. Я о нем забочусь, а он считает это гадким и унизительным. А я просто хотела... А он... Он сказал, что я идиотка». «Ну что, Зак, каково это — почувствовать себя кретином и понимать, что ничего не можешь противопоставить моим словам? Слово заплаканной девушки дорогого стоит. Рискнешь оспорить?» «Закыр, это правда?» Выслушав меня, милорд Азарин перевел на больного в раз заледеневший взгляд и медленно, но при этом крайне выразительно приподнял бровь. «Ты посмел позволить себе подобное обращение с невестой? С той, кто станет матерью твоих детей? С той, с которой ты должен пылинки сдувать? Ты вообще осознаешь, что делаешь?» Гнетущая тишина повисла в комнате, и мой очередной всхлип прозвучал в ней грохотом разорвавшегося пульсара. Мерзко, гадко, унизительно. Хуже всего было то, что она, вывернув все наизнанку, не сказала ни слова неправды. Поверят ли они ему, если он начнет все отрицать? Конечно, нет. Достаточно взглянуть на ее заплаканное лицо, и моментально становится понятно, это всерьез. Это такая вселенская обида, что невозможно удержать в себе. Он поступил не только подло, но и безответственно. Шаман, пример, столб, защита и опора всех, и особенно той, кто... Боюсь, что нет. Кажется, я был немного неадекватен и резок. Прошу простить. Искренне прошу». Он отвечал ректору, но смотрел только на нее. Обида, горечь, разочарование и безысходность, бушевавшие внутри нее последние 20 минут, проходили, и на смену им наступала ледяная решимость в правильности поступка. «А ты коварна. Что ж, я понял все. Все, что ты хотела до меня донести, девочка. Беспомощность и невозможность доказать истину. Сейчас им плевать, как было в реальности. Есть конечный результат, и они отталкиваются именно от него. Потом, может быть, со временем он объяснит им, как было на самом деле, но здесь и сейчас он зло воплоти. Изверг, тиран, самодур, принудивший обманом и не понимающий, как же на самом деле ему повезло. Да, урок жесток, очень жесток. Ну а что дальше? Так и будем продолжать эту нелепую войну до смерти одного из воюющих. Что дальше, Зарина?» Судорожно кивнув, потому что иначе и быть не могло, я отвела взгляд и снова уткнулась в плечо Вурдаса. Мне показалось, или до женишка так и не дошло? Кажется, тут все слишком запущено. Интересно, шаманы вообще понимают, что и у других бывают желания? Или это только мне досталось такой непробиваемый? Эх! Вот и как после этого вообще замуж хотеть? Нет, только грядочки. Только морква. Что ж, раз ситуация разрешена, то, может быть, мы все-таки приступим к тому, зачем здесь собрались. Снова заговорил ректор, и я удивленно обернулась. Зарина, я знаю, что вы, все без исключения, жрецы и должники богов, расследующие смертельные случаи, происходящие на территории Академии. К сожалению, реальность такова, что своими силами мы вряд ли справимся. Вурдес, подними, наконец, Лэри с пола и расскажи, что тебе удалось узнать. Да, секундочку. Действительно, без особых усилий, подняв меня с пола и усадив на единственный стул, сам Вурдес отошел обратно к стене и уже оттуда начал рассказ. Как мы с вами предположили немного ранее, цель кукловода — создание магической схемы путем замыкания между собой имеющихся источников силы и добавления отсутствующих ключевых элементов. Таковыми стали смерти в районе административного корпуса, в парке и на полигоне. На текущий момент я могу с уверенностью сказать, что схема не завершена, потому что смерть уважаемого мастера Броквилла была не совсем тем, что нужно кукловоду. Ему нужна именно женщина. Так что убийство гнома было, скорее всего, приманкой и отвлечением нашего внимания. Вы понимаете, о чем я? Зарина до сих пор цель номер один. Верно. Кроме того, чтобы избежать замены кандидатуры в смертницы, отправлены в отпуска все поварихи, и на смену им набран персонал мужского пола. Недовольно поморщившись, при слове «смертницы» Вурд немного виновато развел руками. К сожалению, мы до сих пор не можем исследовать подземные ходы, которые стали для нас настоящей неожиданностью. Если бы их не было, я бы со стопроцентной уверенностью мог сказать, что цель кукловода — портал наизнанку и призыв определенного вида тварей. Однако это как минимум глупо и самоубийственно, и не хватает некоторых деталей. Существенных. А что меняет наличие туннелей? Все. Если мы найдем под землей еще места захоронений, причем расположенные не хаотично, а с определенной целью, то тут можно будет говорить о более страшных последствиях. Страшных? Да что может быть страшнее тварей с изнанки? А как насчет того, что кукловод может быть духом? Зачем духу призыв тварей с изнанки? Задав вопрос, я смотрела на Закыра. Наши личные проблемы мы решим сами и без свидетелей, но я не имею права его игнорировать, когда дело касается жизни и смерти. Причем не только моей. Дух? С чего вы решили, что это дух? На мне снова скрестились все без исключения взгляды, так что я даже слегка стушевалась. «Это не более чем предположение, но все указывает именно на это». Медленно кивнув, шаман взял слово, переведя внимание на себя. «Во-первых, сроки. Ни одно разумное материальное существо не способно так безупречно следовать плану. А план есть, и мы прекрасно видим результат его воплощения. Во-вторых, количество и качество покушений. В-третьих, использование высшей магии подчинения, а именно одержимости, причем неоднократно. Но это может сделать любой магистр факультета духа. Или группа магистров. Или вообще один единственный одаренный некромант, решивший угробить всех и вся. Не выдержав количества и качества предположений, тут же посыпавшихся одно за другим, я невесело усмехнулась. «Верно, все верно. Я бы тоже предпочла группу безумных магистров, чем одного духа. Просто потому, что магистров можно вычислить и выловить поодиночке, да прибить общими усилиями, что достаточно сложно будет сделать с духом такой огромной силы. Кем он может быть? Дух умершего при странных обстоятельствах студента? Дух места, сошедший с ума? Дух, привлеченный эманациями крови и смертей извне? Увы, не знаю. Вурдес, так что насчет ритуала? Повлияет ли на его завершение то, что смерть не состоялась в четко отведенный день? Вряд ли. Я нашел несколько упоминаний о подобных ритуалах и их последствиях, но, к сожалению, ни одного четкого описания. В библиотеке именно этой академии просто нет подобных книг. Одно ясно. Смерть не обязательно день в день. Допускается погрешность сроком в 5 суток. Дхар. Кроме того, смерть все же состоялась, и кукловод может элементарно затаиться и отложить завершение ритуала на следующий год. Проторчать тут еще год? С ума сошли? Да у меня срок 2-3 дня, максимум 7 месяцев. Ничего не знаю, идем на кукловода. Мне надо.